Сколько времени он был погружен в прошлое нашей семьи, я сказать затрудняюсь. Помню, дойдя до последней страницы, он тяжело вздохнул, снова раскрыл альбом где-то посередине и вытащил из прорезей небольшую старую, но довольно хорошо сохранившуюся фотографию и сунул ее мне под нос. «Такие снимки еще есть?» Он говорил тихо, как с тяжело больным. «Вообще есть еще где-нибудь фотографии?» Я немного помолчал и отрицательно помотал головой, поскольку, с трудом шевельнув извилинами, вспомнил, что когда мне было лет 8-9, отец по какой-то причине уничтожил все другие фотографии. Мама тогда принесла от родителей два своих альбома, школьный и институтский. Я частенько их разглядывал, когда бывал у бабки. Мой отец был всегда спокойный, мог иногда на меня повысить голос из-за каких-то моих шалостей, но на маму никогда. Вот почему я так хорошо и запомнил, что именно в этот день отец сильно кричал на мать, не знаю по какой причине, а потом тщательно перебрал все фотографии в этих двух альбомах, часть из них вставил в наш семейный толстенный альбом с бархатной голубой обложкой, а остальные сжег. Помню, что мама сильно плакала, а позже на мои бестолковые вопросы отвечала, что у папы неприятности на работе. После этого они с отцом неделю не разговаривали. Этот тип тяжело вздохнул, поднялся с дивана и, как мне показалось, бережно положил альбом в коробку. Постоял молча около минуты, потом повернулся ко мне. «Надеюсь, ты понял, что звонил сейчас мне? Я Донатан Ризоевич Чанкветадзе». Он огляделся по сторонам, опять брезгливо поморщился. Видимо, на этот раз ему здорово не понравилось место моего пребывания. «Я забираю тебя с собой, поехали», — сказал он и пошел к выходу, даже не оглянувшись. Был уверен, что я последую за ним. Больше он ничего не говорил и не спрашивал. Со временем я привык к способности этого человека оценивать любую ситуацию молниеносно, с одного взгляда. Вообще-то к нему, к Дону, я испытываю весьма противоречивые чувства. Это не просто объяснить в двух словах, однако попытаюсь. Дон годится мне в отцы. До начала всех этих реформ, которые и развалили благополучно тоталитарную систему, он был преподавателем истории в университете и жил, можно сказать, довольно сносно. Для дельца он недурственно образован и вылощен. Если внимательно приглядеться сквозь налет светской шелухи, сквозь то, что он на себя напускает, пытаясь сохранить начинающий увядать облик, можно обнаружить пытливый ум и беспомощный сарказм. За это я его здорово уважаю, в некоторых случаях боготворю, поскольку довольно часто он проявляет умение угадывать события на 20 ходов вперед и чуть ли не читать мысли. Кроме того, я его ненавижу иногда, потому что он, как мне кажется, может переступить через близкого человека, чтобы поднять ногу на очередную ступеньку своего благополучия. А еще он не верит ни в какие проявления высоких чувств. Всегда все опошлит и принизит до земного уровня, как сам он выражается, до уровня сточной канавы. За это я иногда готов его укокошить, ведь есть вещи, которых нельзя касаться, предварительно не помыв руки с душистым мылом. А вообще, по сценарию, я должен быть предан Дону душой и телом, потому что, как вы поняли, он мой благодетель. Он подобрал меня, вывел из состояния запоя, и только лишь потому, что когда-то был другом моего отца, очень давно. Тогда меня еще не было. И еще один нюансик. Моя мать когда-то училась в том самом университете, где Дон преподавал историю, и... Короче, она была невестой Дона. А потом ее, образно выражаясь, отбил мой папа, хотя и был лучшим другом Дона. Об этом Дон мне проболтался как-то спьяну под настроение. Но, насколько я знаю, он в любом положении не теряет способности сохранять ясность сознания, даже если и сильно пьян. Вот так. И еще. Мои родители погибли в автокатастрофе всего около года назад, до начала моей службы у Дона. Так вот, Дон на похороны не пришел. Я не видел его, не помню. Очевидно, он был занят. Дела какие-нибудь проворачивал или еще чего. Да, так вот, значит, сказал он мне и вышел, а я, как говорят, тормозил, решал, стоит ли с ним ехать или послать его подальше, такого вот самоуверенного. Беру с собой, поехали. А я не вещь, ясно? И еще мне не понравилось, что он перед тем, как уйти, забрал снимок, который вытащил из альбома, и буквально прикарманил, положил в карман дубленки. Больше этого снимка я не видел никогда, но хорошо помню, что на нем была запечатлена мамина группа в день выпуска из университета. На этом снимке мама стояла рядом с молодым стройным мужиком кавказского типа. Как она мне говорила, это был преподаватель истории.